Глава 22. На лице Генри на миг засияло выражение безграничного счастья. «Правда?» — переспросил он, улыбаясь, после чего подхватил меня и закружил по комнате. «Эмили, я... Стой!» Он вдруг прервал сам себя, и счастье на его лице сменилось некой настороженностью. «Что значит, если это тебе нужно? А тебе? Тебе это нужно? Ты хочешь провести жизнь со мной, Эмили?» При этом его вопросе слезы были высохшие, с новой силой полились из глаз. «Я не ожидала, что ты такое предложишь», — заикаясь, пояснила я. «И не знала, что ты так чувствуешь. Я всегда думала, что мы с тобой как родственники. Мне нужно время, Генри». Я беспомощно посмотрела на парня, надеясь, что он поймет. Не могу врать ему. И не могу сказать, что люблю его. То есть я, конечно, люблю, но не так, как он хочет. Чувствуя, что совершенно запуталась, я опустила глаза на свои сапоги, не в силах смотреть на друга, который теперь, получается, вовсе и не друг, а мой жених. Ох. «Все хорошо», — неожиданно мягко произнес Генри, и я снова почувствовала его руки на своей талии. Только теперь он, к счастью, не пытался поцеловать меня, а просто приобнял. И от этой близости стало тепло и спокойно. «У тебя есть время. Мне не стоило так тебя ошарашивать. У нас все будет хорошо, Эмили». Я все смотрела в пол. Парню пришлось приподнять мое лицо за подбородок, чтобы я посмотрела на него. «Я сделаю тебя самой счастливой невестой на свете. Обещаю». Глядя ему в глаза, знакомые до каждой зеленой крапинки, источающие тепло и любовь, я в последний раз, судорожно всхлипнув, наконец-то слабо улыбнулась. «Все будет хорошо. Если он так говорит, значит, так и будет». Видя мою улыбку, друг приободрился. Словно желая закрепить успех, Генри привлек меня к себе. Он уже наклонился для очередного поцелуя, как вдруг дверь шумом хлопнула, будто ее силой швырнули, и полный сдерживаемой ярости голос прорычал. «Что тут происходит?» «Хейвуд!» Отпрыгнув от Генри прыжком, достойным южного зверя-кенгуру, я настороженно уставилась на своего соседа. Что он тут делает? Что он успел увидеть? Генри, скрестив руки на груди, повернулся к нему, заслоняя мне обзор. Я могла только слышать, как Хейвуд, чеканя шаг, подходит ближе. «Что происходит?» Повторил Хейвуд, останавливаясь перед Генри и делая шаг вбок, чтобы я была в поле его зрения. Я моргнула. Никогда не видела своего соседа настолько разъяренным. «Ты что, заставляешь его что-то делать? Почему он весь в слезах?» Рявкнул парень, и я с удивлением поняла, что он переживает за меня. Генри тоже опешил от такого развития событий. Все-таки раньше сосед только шпынял меня, а не защищал. Под воздействием шока друг безропотно позволил Хейвуду отодвинуть себя в сторону. Я встретилась с хмурым взглядом одногруппника, стоящего напротив, и мигом представила, как выгляжу со стороны. Лицо залито слезами, волосы растрепаны. Прошипев что-то сквозь зубы, Хейвуд вдруг схватил меня за руку и поволок за собой. «Не лезь не в свое дело!» Опомнившись, Генри заступил ему дорогу. «Будешь говорить с Виларом, когда я выясню, что он не против». Хейвуд раздраженно оттолкнул друга с пути и, стиснув мою руку словно тисками, потащил меня дальше. Я бросила растерянный взгляд на Генри и только успела торопливо махнуть на прощание. Друг, видимо, настолько удивился стремлением Хейвуда меня спасать, что пару мгновений просто смотрел вслед. Сладив шоком, Генри выскочил за нами в общий зал, но его тут же окружили поклонницы. Так, не задержанные никем, мы и добрались до своей комнаты. Точнее, сосед широко шагая впереди, а я тащилась сзади, как на буксире, опасаясь, что сейчас мне оторвут руки. «Отпусти!» Возмутилась я, едва мы остановились, и вырвала кисть. К сожалению, мы уже были в комнате, и захлопнувшаяся дверь отрезала мне все пути к отступлению. «Что на тебя нашло?» «Что на меня нашло?» Со злобным удивлением спросил Хейвуд, разворачиваясь, и вдруг толкнул меня к стене. Я только пискнула, когда он сделал шаг вперед, оказавшись слишком близко. «Может, лучше ты расскажешь, что это сейчас было? Он что, угрожает тебе? Шантажирует?» Его забота, пусть и направленная на несуществующий источник опасности, трогала. Я отозвалась, чувствуя невольный прилив благодарности. «Нет, он меня не шантажирует и не угрожает». «Тогда почему ты весь в слезах?» Хейвуд упер руки в стену по обе стороны от моего лица. Его зубы были крепко сжаты, так что на щеках играли желваки, а глаза смотрели на меня с непонятным напряжением. «Обучение в академии достаточно дорогое, а у тебя всего одни брюки». Моргнув, я не сразу поняла, о чем говорит парень. Но тут вспомнила, что когда-то наплела ему о моих скудных запасах штанов, чтобы он не стащил с меня этот важный предмет гардероба. «Он, видимо, платит за тебя и потребовал за это что-то, что тебе не очень нравится, так?» Продолжил рассуждать Хейвуд, но вдруг рявкнул так, что я вздрогнула. «Да или нет?» Тут же, закрыв глаза, парень медленно вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться. Он стоял так близко, что я могла разглядеть свое отражение в его глазах, серых, словно туманное утро. А у Хейвуда, оказывается, красивые глаза. «Я уже предлагал тебе и предлагаю еще раз». Слегка успокоившись, вновь заговорил сосед. «Давай я займу тебе денег. Даже не займу, а подарю. Сколько тебе нужно?» «А?» Отмерев, я активно замотала головой из стороны в сторону. «Не нужно, я...» «Значит, он платит твоим родителям». Перебил меня сосед. «Я могу дать больше. Только хватит вести этот образ жизни, который...» Хейвуд замолк, не в силах подобрать слова. Я воспользовалась паузой и, стараясь утихомирить парня, положила ладонь ему на грудь. Благо, далеко тянуться не пришлось, поскольку он стоял буквально в нескольких сантиметрах от меня. «Не надо!» — мягко произнесла я. «Со мной все в порядке, честно. Спасибо за заботу». Я улыбнулась, чтобы это не прозвучало как издевка, и из Хейвуда внезапно словно выпустили воздух. «Не за что», — машинально отозвался он. Его глаза перебежали с моего лица на мою же руку и обратно. В комнате вдруг стало жарко, и я подумала, что Хейвуду стоило бы отодвинуться. Но он все стоял рядом со мной, слишком близко, практически прижав меня к стене, и его взгляд словно бы искал в моем лице ответ на какой-то вопрос, и... От стука в дверь вздрогнули мы оба. «Эмиль, все в порядке?» — спросил Генри через дверь, и Хейвуд, наконец, немного отодвинулся. Неловко повернувшись, я поднырнула под его руку, чтобы выбраться из своеобразного плена. «Да!» — крикнула я. «Все в порядке!» Бросив быстрый взгляд на соседа, который стоял на том же месте, но уже скрестив руки на груди, я открыла дверь. Генри окинул меня пытливым взором, отметил, что я выгляжу как обычно, и слегка расслабился. Друг еще поспрашивал меня, после чего, успокоенный и одновременно слегка разочарованный тем, что я, сославшись на усталость, объявила о своем желании лечь спать прямо сейчас, ушел. Решив действительно пойти спать пораньше, я направилась в ванную. Хейвуд словно демонстративно не замечал меня, что было к лучшему. Сейчас мне нужно подумать обо всем в тишине. Получается, теперь я невеста Генри. Невеста Генри! Я думала, что на следующий день, после того, как перемена статуса уляжется в голове, у меня получится порадоваться. Ведь Генри мой друг и самый близкий человек. Мы всегда отлично понимали друг друга, и у нас схожее положение в обществе. Он джентльмен, я дочь джентльмена. Мы, в конце концов, соседи. И объединить оба имения будет очень удобно. Да, нужно радоваться, что у меня будет молодой и красивый муж, который, к тому же, мой лучший друг, а не мистер Фиггинс. Однако, едва стоило вспомнить о том, что теперь я помолвлена, как на меня накатывала глухая тоска и безнадежность. И еще. Вчера, когда Генри поцеловал меня, я не испытала ничего. Ничего особенного. Я имею в виду ни кружащейся головы, ни учащенного сердцебиения, ни ощущения, что земля ушла из-под ног, и ты летишь прямиком в рай. В общем, ни одного из признаков, описанных в любовных романах. Тех самых признаков, которые указывают на то, что ты встретил настоящую любовь. Именно так с придыханием и закатыванием глаз произносили это словосочетание мои пансионские подруги. Да и я тоже. Кто не мечтает о любви? Вздохнув, я медленно поднялась с кровати и побрела чистить зубы. Уже настало утро. Серое, хмурое, осеннее утро. Так подходящее под мое настроение. Хейвуд еще спал. Ну или притворялся. Его темные волосы разметались по белоснежным наволочкам, и он мерно дышал. Едва я взглянула на парня, как мысли в голове странным образом перемешались, и из глубин памяти всплыл наш с ним поцелуй на сцене. Тогда я тоже ничего не почувствовала. Лишь неловкость и страх от того, что кровать внезапно разогналась и покатилась прямо в зрительный зал. Наверное, в такой обстановке невозможно было испытать какие-либо романтические переживания. Или просто поцелуи переоценивают. Я попыталась представить, что бы почувствовала, если бы Хейвуд поцеловал меня не на сцене у всех на глазах, а как Генри вчера, в полутемном зале, где больше никого не было. Воображение нарисовало, как одногруппник приближается и, отведя прядь волос с моего лица, наклоняется ниже. Его руки ложатся на мою талию, и вдруг, прижав меня к себе, он говорит: «Чего уставился?» «А?» Вздрогнув, я поняла, что стою и мечтательно пялюсь на Хейвуда. Он сел в кровати, вопрошающе глядя на меня, и я неконтролируемо покраснела. «Ничего!» Кашлянув, отозвалась я, чувствуя, как в горле внезапно пересохло, и поспешно нырнула в ванную комнату. «Так, сейчас не время гадать, что было бы, если бы меня поцеловал кто-то другой, тем более Хейвуд, который всегда меня презирал. Хотя вчера он пытался мне помочь, когда подумал, что Генри меня шантажирует. Может, мой сосед не такой уж и ужасный. Но все равно представлять подобные вещи некрасиво по отношению к Генри». Дав себе зарок больше так не поступать, я решительно плеснула в лицо пригоршню холодной воды. «Очнись, Эмили Бишоп, будущая Эмили Кармайкл». После умывания я собиралась на завтрак со скоростью улитки. За что бы я ни бралась, все валилось из рук. Дошло до того, что я никак не могла сообразить, какие мне нужны на сегодня учебники. Под конец даже Хейвуд, который, похоже, обиделся за то, что я вчера не приняла от него помощь, жалился надо мной. Быстро сложив учебники стопкой, он молча впихнул их мне в руки. «Спасибо», — машинально произнесла я. «А откуда ты знаешь, какие у меня сегодня занятия?» Хейвуд лишь закатил глаза и направился к двери. Я пошла следом, наконец сообразив, что если он мой одногруппник, то и занятия у нас сегодня одинаковые. Интересно, с кем заносчивый брюнет будет сидеть, когда я покину академию и выйду замуж за Генри? «Ваша светлость!» Вырвал меня из раздумий сухой старческий голос. Моргнув, я увидела застывшего перед Хейвудом пожилого мужчину с безупречной осанкой и невозмутимым выражением лица. Он держал в руках какой-то сверток. «Примите мои соболезнования». С этими словами мужчина поклонился, умудрившись сохранить спину прямой, словно проглотил линейку. «Вас ожидают во дворце для вступления в титул и принесения вассальных клятв». «Ваша светлость, это обращение к герцогу. Я вдруг сообразила, что еще вчера мой сосед был будущим герцогом Хейвудом, и обращаться к нему стоило просто, милорд». Взгляд выхватил траурный кант на рукаве мужчины, вероятно, слуги Хейвудов, а также траурную каемку на письме, которое он протягивал моему соседу. «Значит, его отец скончался?» Хейвуд, лицо которого я не могла видеть, на миг словно бы закаменел. Я бросила обеспокоенный взгляд на его спину. Может, он сейчас разрыдается? Или захочет расспросить, что произошло? Лучше мне уйти и оставить их одних. «Спасибо, Камбл». Голос Хейвуда прозвучал ровно и отстраненно. Взяв у мужчины и конверт, и пакет, он развернулся и, мазнув по мне равнодушным взглядом, зашагал обратно в комнату. Я только и успела что шагнуть в сторону, чтобы одногруппник не снес меня. Несмотря на кажущееся равнодушие, взгляд у парня был абсолютно стеклянным. Слуга поклонился спине своего господина и исчез. А я, помявшись посреди коридора, все же побрела на завтрак. Наверное, если я сейчас пойду утешать Хейвуда, он мне не обрадуется. Каждому горю нужно одиночество, по крайней мере, поначалу. Пока оставлю его одного, а вечером попробую утешить. Если сосед позволит, конечно. Почему-то мне кажется, что такие люди, как Хейвуд, подпускают к себе только самых доверенных друзей. А я? Нелепый сардинский студент? Вряд ли вхожу в их число.